Пхеньяне, в Мансудэйском дворце съездов 15 февраля прошла церемония вручения международной Ким Чен Ирской премии генсеку Международного института идей Чче Огами Генити. Здесь были председатель Президиума Верховного Народного Собрания КНДР Ким Юн Нам и соответствующие работники, а также генсек Международного Совета Ким Чен Ирской премии, директора этого совета, гендиректора Африканского комитета по изучению идей Чче, главный редактор российской газеты «Завтра». Зачитали постановление Международного Совета Ким Чен Ирской премии. И по предложению этого совета Огами Генити вручил Ким Юн Нам диплом, золотую медаль и кубок. По словам Ким Юн Нама, Огами Генити на протяжении десятков лет активно изучал и распространял идеи Чче, активно одобрял борьбу корейского народа за воссоединение Родиной и международную справедливость. Были речи приветственные. Огами Генити сказал о своей радости и восторге за вручение Международной Ким Чен Ирской премии в знаменательный период, когда отмечается 75-летие со дня рождения Ким Чен Ира, и выразил свою решимость как никогда активизировать в дальнейшем деятельности по изучению и распространению идей Чче.